Добрый день! Сегодня мы будем говорить о творчестве, пожалуй, самого известного русского драматурга XIX века Александра Николаевича Островского. Островский прожил долгую жизнь. Он родился в 1823 году и умер в 1886. И на этом долгом жизненном пути была одна очень важная дата. Это дата 1856 год. В этом году Островский перебрался из Москвы в Петербург. В Петербурге бурлила литературная жизнь. Здесь издавались самые популярные тогдашние русские журналы. И Островский упрочил свою славу драматурга, которая еще в московские годы была им прочно завоевана. Мы уже привыкли к тому, что со сцены звучит простая разговорная речь. И характеры представлены во всем его многообразии. А начинал это Островский, продолжая традиции Грибоедова и Пушкина. Современники упрекали его в том, что в его пьесах варварская речь. Но Островский распахнул двери перед миром, неведомым ранее русской драматургии. Он показал все многообразие русской жизни в его эпическом охвате. Именно поэтому, когда мы слышим разных героев, разных сословий, мы понимаем, как богата и красива эта жизнь. А красота и сила в простоте. Поэтому его название комедии представляют пословицы и поговорки, а драмы называются емкими и яркими метафорами. Пожалуй, самой известной пьесой этого времени является пьеса Островского «Гроза». Она датирована 1859 годом, и нужно сказать несколько слов о том, что это была за эпоха в русской жизни. Мы помним, что оставалось всего 2 года до Великой реформы, до отмены крепостного права. Это было время, когда широко поднимались темы и проблемы, о которых в прежние годы было принято умалчивать. Внимание к народной теме в эти годы было привлечено повсюду, и в газетах, и в литературе, и в театре. Пьеса Островского «Гроза» была награждена Уваровской премией, одной из престижных наград тогдашней русской литературы. В 1859 году на сцене Малого театра была поставлена пьеса тогда еще малоизвестного молодого драматурга Александра Островского под названием «Гроза». И вот уже 150 лет эта пьеса радует зрителей на сценах многих театров Москвы, Питера и других городов России. Мое поколение помнит замечательную постановку Николая Хлопкова на сцене театра имени Маяковского. В Малом театре в начале 70-х был поставлен спектакль великим актером и режиссером Борисом Бабочкиным. Сегодня на сцене театра юного зрителя идет очень интересная, решенная эта пьеса в постановке Генриетты Яновской. В пьесе «Гроза» Островский продолжил ту тему, знатоком которой он зарекомендовал себя еще в московские годы. Это тема русского купечества. Купечество – особое сословие в России со своими традициями, и оно имело как бы двойственный характер. С одной стороны, купцы – это предприимчивые люди, которые склонны к изменению своей жизни, к извлечению прибыли. С другой стороны, купеческое сословие – это сообщество людей, которые блюдут традицию, которые извлекают прибыль, но вместе с тем живут очень простой жизнью. Они не стремятся к роскошью, и за этим кроется целая философия, которую очень хорошо знал Островский. Александр Николаевич Островский обозначил жанр пьесы «Гроза» как драма. Но все знают, что в конце этого произведения главная героиня Екатерина погибает, так сказать, не преодолев сложных обстоятельств внешней жизни. И тогда мы все абсолютно точно знаем, если главный герой погибает, то этот жанр чаще всего называется трагедией. В чем же дело? Как определить правильно жанр этого произведения? Нам кажется, что для автора важно было как раз показать драму российской действительности, которой на тот момент не важны были сильные личности и не нужны были те личности, для которых внутренние духовные ценности важнее самой жизни. Член купеческой семьи воспринимал жизнь совсем не так, как мы сейчас. Мы склонны думать, что мы во многом сами управляем своей жизнью. Мы получаем образование, делаем карьеру, достигаем каких-то целей. Мы преследуем наши личные индивидуальные цели. В купеческой семье все было не так. Человек как бы заранее смотрел на ту судьбу, которая ему уготована. Если мы имеем дело с купеческим сыном, то он, если он старший сын, неизбежно должен продолжать дело отца, а не идти, например, в университет или как-то еще повышать свое образование и изменять свой социальный статус. Купеческая добродетель – это честная торговля. И было, как мы знаем, три гильдии русского купечества, и повышение гильдии происходило тогда, когда два показателя, так сказать, купеческой добродетели умножались. Это срок честной торговли нескольких поколений. Чем дольше торгует эта династия, тем выше ее гильдия и объем состояния. Это особая добродетель купеческого сына. Купеческая дочь, естественно, должна была быть во всем покорна воле родителей. Добродетель состоит в том, чтобы умножать состояние не во благо роскоши, а во благо, так сказать, особого нравственного кодекса. Поэтому частной воли ни у купеческой дочери, ни у купеческого сына не было. Хозяин купеческого дома занимался делом, хозяйка купеческого дома тоже занималась своим делом, она вела хозяйство, она соблюдала все эти традиции. Это замкнутый мир, который, как мы уже говорили, очень хорошо знал Островский. Расположенный на берегах Волги город Калинов, в котором происходит действие пьесы Островского «Гроза», тоже своего рода замкнутый мир. И известия из большого мира доходят сюда с большим трудом. Этот большой мир отделен от мира города Калинова многими барьерами. И мы видим, что пьеса «Гроза», если разобраться, не самая типичная пьеса Островского, потому что это как бы символическая картина мира тогдашней России. «Гроза» – пьеса реалистическая, но в ней во многом предсказаны приемы драмы эпохи символизма. Все ее пространство организовано очень сложным образом. Есть нижний уровень – это овраг и омут, есть средний – на этом уровне расположены дома обывателей, и есть верхний – это высокий берег Волги. Для обывателей спуститься в овраг – все равно, что спуститься в ад, а подняться на высокий берег Волги – все равно, что попасть в рай. Но для Катерины все наоборот. Когда она спускается во враг, она преодолевает себя, она достигает райского состояния свободы. А когда она поднимается на высокий берег Волги, это значит, что она вплотную подошла к смерти, потому что верх и низ соединены. От высокого берега Волги до омута один прыжок. Время в городе Калинове как бы остановилось. Очень показателен образ изобретателя Кулигина. Его фамилия созвучна фамилии Кулибина, реального знаменитого русского изобретателя. Дело все в том, что Кулигин у Островского изобретает вещи, либо давно изобретенные, вроде громоотвода, либо вообще невозможные, вроде вечного двигателя. Он поклоняется поэзии Державина, а Державин к тому времени, ну, поэт, относящийся все-таки к прошлому. Кулигин выделяется из среды обитателей города Калинова, но, вообще-то говоря, на фоне большого мира, который мы неизбежно предполагаем за городскими пределами, Кулигин смотрится как анахронизм. Судьбы обитателей города Калинова олицетворяют собою судьбы жителей тогдашней России. Россия находится на перепутье от старого уклада к новому, от того традиционного купеческого, крестьянского мира, где у человека нет индивидуальной судьбы, частной воли, а есть только покорность тому, что принято, к новому, как мы бы сейчас сказали, индустриальному миру, основанному на активности каждого человека. Какой дорогой пойти? Принесет ли счастье прогресс? Как правильно представлять себе будущее России? Вот что кроется за простыми и немудренными событиями, изображенными в пьесе Островского «Гроза». Последние времена, последние, по всем приметам последние. Еще у вас в городе рай, тишина, а в других городах шум, беготня, езда непрестанная. Народ-то так и снует, так и снует. Пьеса Островского вызвала целую серию критических статей. И оценки Николая Добролюбова, Аполлона Григорьева, Дмитрия Писарева очень отличались друг от друга. Дискуссия вокруг «Грозы» была исключительно накаленной. Современники видели в пьесе Островского то, чего сегодняшний зритель уже не увидит. Добролюбов прежде всего ценил в пьесе Островского протест. Не случайно он назвал статью «Луч света в темном царстве». В самых задавленных, в самых жалких, в самых, можно сказать, откровенных жертвах темного царства неизбежно рождается протест. Следовательно, то же самое будет и в жизни. Для Писарева, а он писал свою статью гораздо позже, никакого протеста в народе уже появиться не может. Не нужно рассчитывать на эмоциональный отклик. Главное – знание, а не эмоции. Катерина всего лишь истерическая и глупая женщина. Вот как прочел это Писарев. Для Григорьева же «Гроза» – это прежде всего воплощение народного характера. Органического, живого, не укладывающегося ни в какие схемы. Может быть, поэтому точка зрения Григорьева сегодня будет более интересно читателю. В 20 веке, в течение долгих десятилетий, было принято читать и понимать пьесы Островского «Гроза» согласно точке зрения Николая Добролюбова. Николай Добролюбов в своей статье «Луч света в темном царстве» разделил всех обитателей города Калинова на две группы. На тех, кто принадлежит темному царству, и на тех, кто стремится к светлому будущему. Так это или не так? Ответа на этот вопрос, однозначного ответа на этот вопрос, быть не может. Почему? Потому что в пьесе изображены два органических начала, два уклада жизни. И из них очень трудно выбрать только какой-то один. Это мы уже знаем, что это традиционный уклад и уклад, основанный на частной воле, на активности, на прогрессе. Вот если вслед за Добролюбовым допустить, что в любой отдельно взятый момент времени, например, сейчас, да, есть нечто старое и нечто новое, то есть существует прогресс, и новое всегда лучше старого, то тогда эта трактовка будет верна. Мы постараемся посмотреть на пьесу Островского несколько иначе. И подчеркнем, что оба начала жизни, и традиция, и то, что вносит в традицию новизну, равным образом достойны того, чтобы привлечь наше внимание. Давайте начнем, скажем, с Варварой Кудряша. Варвара и Кудряш – это нарушители традиции, она для них просто не существует. Они поступают согласно велению сердца, согласно чувству, согласно своей воле, они просто бегут и оставляют позади город Калинов со всеми его традиционными свойствами. Понятно, что добролюбовская точка зрения на Дикова и Кабаниху как представителей старого мира, темного царства – очень наивно. Она нуждается в серьезной коррекции. Но посудите сами, какой же приверженец традиции может выйти из Дикова? Дикой нарушитель традиции. Ему невозможно угодить. Он самодур, как говорится у Островского. Мы помним, что Борис, который живет у Дикова с целью получить наследство, никогда его не получит. Почему? Потому что Дикой сказал ему, что ты получишь наследство только если сумеешь мне угодить. Ежели будешь ко мне почтителен. Ладно. Живи у меня. Делай, что прикажут. А жалование, что положу. Однако, позвольте, дядюшка, как же... Может, я в такое расположение приду, что тебе миллион дам. Дикому невозможно угодить. Он никакой не представитель традиции, потому что купеческая традиция – это добродетель, честная торговля, и это прозрачный стиль жизни, понятный для всех. Дикой не платит своим работникам, дикой обманывает окружающих, дикой – недобродетельный купец. Никакой традиции и он не соблюдает. В этом все дело. Поэтому очень прямолинейно было бы счесть его причастным к прошлому, к тому, что должно остаться за бортом жизни. Ведь в прошлой жизни есть ведь и доброе, и правильное, не так ли? Я приехал! Если обратиться к образу Марфы Кабановой, то и здесь мы не найдем тех оснований, которые позволили Добролюбову очень определенно причислить ее к темному царству. Марфа Кабанова олицетворяет собою традицию. Ту самую традицию, которая на протяжении многих десятилетий продолжалась и, по ее мнению, должна продолжаться. Если разобраться, то мы увидим, что Марфа Кабанова говорит те вещи, которые исполняются. Она недаром боится, что новый мир вторгнется в традицию. Она недовольна, что Катерина так эмоционально реагирует на будущий отъезд Тихона. Не такова любовь купеческой жены. С мужем прощайся. Что ты на шею-то виснешь, бесстыдница? Не с любовником ведь прощаешься-то. Он тебе муж, глава. В ноги кланяйся. Приказывай жене-то, как жить без тебя. Это не страсть, потому что страсть – слишком личное чувство. Она может перекинуться и на другого человека. Хоть любовника заводи, говорит Кабаниха. И любовник появляется. Это так. Тихон живет добродетельно только в доме матери. И его мать справедливо предполагает, что как только он вырвется из-под ее опеки, он тут же собьется с пути. Это мы видим неоднократно. Он думает только о том, как бы выпить, да, и вовсе не о том, как заниматься трудом, добродетельным трудом. Торгуешь, торгуешь, а пользы не на грош. Так время, маменька, за товаром... Сама я... знаю. Когда скажу, тогда и поедешь. У хорошего-то хозяина и на гнилой товар, и покупатель, и цена настоящая есть. Ну что не ешь? Если когда родительница что и обидное скажет, так, кажется, можно перенесть. И такие вещи в устах Кабанихи ни в коей мере нельзя воспринимать только под знаком ее критики. Она говорит, например, что будет, когда старики перемрут, как будет свет стоять. Это ее искреннее убеждение. Суть состоит в том, что Кабаниха пытается сделать невозможное. Она пытается не просто быть частью старого мира, а перейти и в новый мир, приспособить его к старому, воздействовать на мир, в котором человек по-новому свободен. И это своего рода трагическая судьба. И, пожалуй, самым близким, как это ни парадоксально звучит, по духу, по структуре характера Кабанихи, персонажем пьесы является именно Катерина. Я на этой мысли готов настаивать, вопреки точке зрения Добролюбова. Почему так? И что является главным конфликтом пьесы? По Добролюбову это конфликт темного царства и светлого будущего. Но на самом-то деле, хотя отголоски этого конфликта, конечно, есть, но главное противоречие состоит в том, что внутри характера самой Катерины не могут сойтись две непримиримые крайности. Катерина одновременно и человек традиции, и человек нового времени, живущий по собственной воле, согласно собственной эмоции. Хоть бы уйти отсюда. Куда ты уйдешь? Ты мужняя жена. Эх, Варя, не знаешь ты моего характера. Уж коли мне здесь опостылит, так не удержит меня никакой силы. В окно выброшусь, в Волгу кинусь. Не захочу здесь жить, так и не стану. Самое главное состоит в том, что Катерину ведь никто не изобличает. Никто не подсмотрел их свиданий. Катерина почему-то признается в этом сама. Почему так? Сердце изорвалось. Не могу больше терпеть. Матушка. Тихо. Грешна я перед Богом и перед вами. Катерина, мы помним, с одной стороны, импульсивный человек, она грозит в Волгу броситься, да, и в итоге так и получается. С другой стороны, Катерина человек очень набожный. Катерина испытывает минуты необыкновенного подъема в церкви. И вообще тема любви в пьесе очень многообразна. Это не только любовь между людьми, например, между Варварой и Кудряшом, между Тихоном и Катериной. Здесь тоже есть своя любовь между Катериной и Борисом, но и любовь человека к Богу. Эта тема тоже звучит в пьесе очень ясно и очень объемно. Катерина погибает от неразделенной любви. Она страстно любит Бога. Она ищет для себя земной образ Его в своем возлюбленном, но не находит. И от этой неразделенной любви, которая не находит ответа, она заканчивает трагически свой жизненный путь. Вот в чем трагедия этой пьесы. Чем больше мы вдумываемся в смысл великой пьесы Александра Островского, тем яснее понимаем, что Катерина противостоит не какому бы то ни было конкретному человеку, не Кабанихе, не Борису, не Дикому. Она противостоит всему миропорядку, каким-то силам, которые намного превосходят собою тот мир, в котором она живет. Именно поэтому очень часто те, кто писали о пьесе, говорили о том, что здесь присутствуют признаки античного трагического начала. Это не просто драма, это трагедия. Мы уже говорили о том, что главный враг Катерины находится внутри ее сознания. Она и блюдет традицию, для нее внятно понятие греха, она любит Бога, и она одновременно хочет поступать по велению своей души, по велению любви и так далее, и так далее. Это трагическое противостояние, повторяю, не двух людей, а человека и стихии, человека и мира, имеет очень ясные и трагические последствия. Прячешься. От Бога ты не уйдешь. Катерине, если мы разберемся, даже не удается покончить с собой так, как она этого хотела. Она ведь умерла не от того, что утонула, потому что бросилась в воду на мелком месте и ушиблась о якорь. И крови-то вытекло всего с горстку. Это тоже очень важный момент. Все в жизни Катерины получается не так, как она задумала, потому что она и не знает, как, собственно, она задумала свою жизнь. Это ясная метафора того общественного момента, того символического смысла, который окутывал жизнь России в конце 50-х годов и который так по-разному отразился в разных критических статьях о пьесе Островского «Гроза». «Гроза» имела долгую и сложную, но вместе с тем очень интересную сценическую судьбу, потому что многие Российские театры ставили и продолжают ставить эту пьесу и несть числа разным интерпретациям судеб героев Островского.